А уж когда свести вас вместе, решат умы лучшие, чем мой. Я молчал целую минуту. Думаю, вы куда мудрее, чем считаете себя. Ну, — сказал Трепе, пытаясь скрыть удовольствие, — лучше не будем об этом рассказывать, а то люди начнут ожидать от меня великих дел и дум. Он повернулся, и толпа быстро поглотила его. Я сунул 7 талантов в карман и почувствовал, как огромная тяжесть свалилась с моих плеч. Это было как отмена казни. Возможно, буквально, потому что я не имел ни малейшего представления, как Дэви может принудить меня заплатить долг. Впервые за 2 месяца я вздохнул свободно. Прекрасное ощущение. После того, как Трепе покинул нас, подошел один из одаренных музыкантов с комплиментами. Его сменил сельдийский ростовщик, который пожал мне руку и предложил купить мне выпивку. Потом подошел дворянин невысокого ранга, еще один музыкант и очаровательная юная леди. Я подумал, что она может быть моей Алойной, пока не услышал ее голос. Девушка оказалась дочерью местного ростовщика. Мы немного болтали, потом она ушла. Я едва успел вспомнить о манерах и поцеловал ей руку на прощание. Через некоторое время все люди слились в одно лицо. Они подходили один за другим, чтобы поздравить меня, похвалить, пожать руку, дать совет, позавидовать и повосхищаться. Хотя Астенчион держал слово и умудрялся не давать им навалиться на меня всем скопом, скоро я уже не мог отличить одного от другого. Медеглин тоже способствовал этому. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я додумался поискать глазами Амброза. Оглядев зал, я пихнул Симона локтем, и он с трудом оторвался от игры с шимами, которой они с Вильямом занимались. — А где наш лучший друг? — спросил я. Симон тупо посмотрел на меня, и я понял, что он уже не способен уловить сарказм в моих словах. — Амброз! — пояснил я. — Где Амброз? — Уполз! — заявил Вильям чуть ли не воинственно. — Как только ты закончил играть... Еще до того, как получил дудочки. Он знал, восторженно пропел Симон. Он знал, что ты их получишь, и не мог вынести такого зрелища. Выглядел неважно, когда уходил, с тихим злорадством отметил Вильям. Бледный весь был и дрожал, как будто выяснил, что кто-то всю ночь мочился в его вино. Может быть, кто-то и мочился, сказал Симон с необычной для себя злобой. Я бы с удовольствием. «Дрожал?» — переспросил я. Вильям кивнул. «Трясся! Словно кто-то ему в живот с размаху дал. Линтон ему даже плечо подставил для поддержки». Симптомы звучали слишком знакомо, как заклинательский озноб, и во мне зародилось подозрение. Я представил себе Амброза, глядящего, как я гладко исполняю самую прекрасную песню, которую он когда-либо слышал, и понимающего, что я вот-вот получу талантовые дудочки». Конечно, он не стал бы делать ничего очевидного, но, возможно, он нашел нитку или оторвал длинную щепку от стола. Любое из этого могло обеспечить только очень слабую симпатическую связь со струной моей лютни. 1% в лучшем случае, возможно, даже 1/10. Я представил, как Амброз вытягивает тепло из своего тела, сосредоточивается, пока холод медленно вползает в его ноги и руки. Я представил, как он дрожит, как затрудняется его дыхание, и вот, наконец, струна рвется. А я заканчиваю песню, несмотря на его усилия. Я ухмыльнулся этой картине. Разумеется, чистая игра воображения, но струна-то лопнула. А я ни на секунду не сомневался, что Амброз попробовал бы что-нибудь в этом роде. Я снова переключился на Симона. К нему и сказать никаких мрачных воспоминаний о том случае в Тигельной. Когда ты смешал мне соли, и я почти на целый день ослеп. Нет, правда, выпьем. Ха! Симон расхохотался, погрузившись в мстительные фантазии.